Глава 24. «Проходи, присаживайся», – вежливо произнес Аман Эльхам Гурман, расположившись в своем любимом кресле во главе огромного деревянного стола. При этом он кивком головы поприветствовал вошедшего к нему в кабинет главу контрразведки, а также всей разведки Зула Ацтекова Гурмана. Дождавшись, когда гость усядется в одно из трех кресел, стоящих у стола, хозяин просторного кабинета продолжил. «И какое же важное дело заставило тебя лично заглянуть ко мне в гости?» «Да есть тут два необычных события», – задумчиво протянул гость, рассматривая картины, развешанные на стенах кабинета. «Причем одно из них радостное, а второе – непонятное». «Что же, я внимательно слушаю», – с легким любопытством произнес Аман. «Сначала я бы хотел обсудить общие вопросы, если не возражаешь», – переключил свое внимание с картин на Амана гость. «Общие вопросы? Разве там появились новые обстоятельства?» – нахмурившись, спросил Аман. «Да», – спокойно ответил гость. «Альвы уже 4 раза получили серьезный отпор от людей и теперь собирают слишком большую армию для вторжения, причем делают это скрытно». «Даже так?» – задумчиво постучав по столу, протянул Аман. «Я правильно понимаю, что они стараются скрыть эту армию от нас?» «Абсолютно верно», – спокойно кивнул головой Зул. «Если быть точным, то скрывают они сбор почти 200 магов высшей категории. Официально это сбор на конклав магов, но реально они собираются отправиться на войну». «Это очень неприятные новости», – раздраженно произнес Аман. «Кажется, наши подопечные совсем забыли, кому обязаны силой. Так дело не пойдет, но я так понимаю, что у тебя есть предложение о нейтрализации данных сил». «Конклав собирается через 5 месяцев», – улыбнувшись, произнес Зул. «Можно немного помочь людям и закрыть плацдарм вторжения для этого собрания». «Каким образом?» – удивился Аман. «Да и не рановато ли?» «По всем данным, насколько мне известно, основные задачи уже выполнены. 80% отобранного населения людей с малой эффективностью молитвы уже уничтожены», – спокойно произнес Зул. «Дальнейшее пребывание альвов на планете людей нерентабельно. Что же касаемо способа, то можно отправить твоего ученика Хорнила. Полагаю, он сам прекрасно справится сразу с 2 задачами. «Почему именно Хорнила?» – с интересом посмотрел Аман на собеседника. «У него идеальная легенда для выполнения сразу 2, а возможно и 3 задач», – довольно улыбнулся Зул. «Являюсь главой гильдии авантюристов людей, он соберет свою гильдию в полном составе и нанесет удар по руководству альвов, тем самым обезглавив всю армию вторжения. Победа людей в дальнейшем – дело техники». «То есть Хорнил будет использовать твои данные разведки», – добавил от себя Аман. «И остальные 2 задачи, я так понимаю, касаются твоего основного вопроса». «Нашего вопроса», – хмыкнув, поправил его Зул и, прищурившись, довольно добавил. «У людей обнаружен разумный с 4 источниками стихии». «Да что ты!» – удивился Аман. «Насколько точные данные? Какие именно стихии? Известно?» Его удивление было объяснимо. Разумных, владеющих 4 стихиями в любом из миров, очень мало, и все они являлись очень ценным приобретением. Настолько ценным, что иногда за них устраивали целые войны, особенно если набор стихий был подходящим. «Давай-ка я все расскажу по порядку», – добродушно хмыкнул Зул. «Все началось примерно 1,5 года назад, когда, как ты помнишь, произошел тот самый инцидент со взрывом на одной из баз альвов». «Взрыв?» – удивленно посмотрел на него Аман. «С каких пор ты стал уделять внимание таким мелочам?» «Значит, все-таки забыл», – тяжело вздохнул Зул. «А зря. Что же, я напомню. В том деле было сразу 3 значительных момента. Во-первых, взрыв был осуществлен 2 людьми, с помощью метода, очень сильно напоминающего наши собственные разработки, особенно мощностью заряда и способом активации». «И что?» – непонимающе взглянул на него Аман. «У людей нет таких технологий», – уточнил Зул. Но на этом сюрпризы не закончились. Один из тех, кто произвел взрыв, каким-то образом смог выжить 30 лет на планете Альбов, при этом оставаясь на свободе. «Кто-то решил вмешаться в наши дела со стороны?» – нахмурился Аман. «В прошлый раз ты сказал точно такие же слова», – улыбнувшись, ответил Зул. А Аман на этом замечании раздраженно скривился. Он очень не любил, когда забывал что-то важное, и об этом Зул был прекрасно осведомлен. «Но нет, мы тогда оба ошиблись. Это была обычная внутренняя борьба на верхушке Альвов. Старейшина жрецов решил вернуться в большую политику. Впрочем, в этом деле все еще нет полной ясности». В этом месте Зул нахмурился и помрачнел. «Слишком много расхождений и еще больше трупов, скрывающих правду. Собственно, твой ученик сможет лично проверить до конца обоих безумцев, что взорвали бункер Альвов. Это и есть его дополнительная задача». «То есть ты до сих пор не исключаешь возможность вмешательства в наши дела со стороны?» — с легким беспокойством в голосе спросил Аман. «Судя по информации, этот вариант маловероятен», — уклончиво и неуверенно произнес Зул. «В основном из-за того, что я до сих пор не вижу мотивации данного поступка для любой из возможных внешних сил. А вот мотивации у старейшины более чем достаточно. Я просто хочу окончательно убедиться в своих выводах и не более того». «Опять перестраховываешься?» – понятливо хмыкнул Аман. «Скорее не хочу совершить непоправимые ошибки», – со вздохом ответил Зул. «Если я не вижу возможных мотивов, то это не значит, что их нет. Шансы малы, но они существуют до тех пор, пока мы полностью не убедились в обратном». «С этим понятно, но как это все относится к человеку с четырьмя стихиями? Уж не хочешь ли ты сказать, что один из этих людей и есть тот самый уникальный, разумный?» «Именно так и есть», — улыбнулся в ответ Зул. «Молодой авантюрист Артем Вознецов, воспитанник интерната, частичный переселенец души и обладатель четырех стихий – тьма, вода, холод и песок. Как ты понимаешь, я лично проследил за воскрешением обоих авантюристов, погибших в том бункере, так что информация более чем достоверная». Задумчиво протянул Аман, вставая из-за стола и подходя к огромному окну кабинета. «Все это со стороны выглядит очень подозрительно. Такое ощущение, что кто-то специально подставил этого парня под наше внимание с помощью взрыва. Ты ведь проверил их память? Так зачем тогда нужен мой ученик?» «Память-то я проверил, и там все чисто», — рассудительно ответил Зул. «Но меня так же, как и тебя, смущает это странное совпадение. К тому же, если это кто-то из разведки других повелителей или кто-то из хранителей, то память ребятишкам он мог просто заменить на нужную. Потому я и хочу, чтобы за ними присмотрел твой ученик». «Может, кого посерьезнее привлечь?» — сомнением в голосе спросил Аман. «У кого посерьезнее, нет такой идеальной легенды», — печально вздохнул Зул. «А как ты сам понимаешь, на коленке хорошую легенду за пару месяцев не создашь». «Хорошо, но по твоим личным и постоянным присмотрам. А то мне эта ситуация очень не нравится», — серьезно произнес Аман, что-то высматривая в окно. «Как бы кто-то не начал свою игру у нас под носом». «В случае проблем у нас тут такая серьезная артиллерия в лице Чантика и ее отряда находится, что я даже не знаю, на что рассчитывают эти умники, если они вообще есть», — хмыкнул Зул. «Все может оказаться плодом моей бурной паранойи». «А может быть так, что эти возможные тайные игроки, так же, как и она, охотятся за одной и той же целью?» — задумчиво и неспешно произнес Аман. «Набор стихий обоих сумасшедших авантюристов не совпадает с заявленными параметрами», — уверенно произнес Зул. «Кроме того, если это друзья цели, то почему просто не забрали его отсюда?» «А если это кто-то из посланников, повелителей?» — возразил Аман. «Готовит нам пакость, а мы даже не знаем, в чем она заключается. И, кстати, чего-то ты о магах судьбы не говоришь. Они что, совсем ничего не видят?» «В том-то и дело», — растерянно ответил Зул. «Нет ни единого варианта судьбы, в котором в ближайшие 3-4 года у нас возникнут проблемы. А те, что есть, маловероятны и практически звучат глупо. Разве что кто-то очень тщательно пытается запутать нас и там, но я не понимаю, зачем. Нет смысла привлекать такие огромные ресурсы ради нас». «А если цель не мы, а отряд Чантика?» – возразил Аман. «Вдруг ловушка готовится на них?» «А не проще тогда было бы уничтожить обе планеты?» – иронично произнес Зул. «Мы же понимаем, чем закончится дело, если кто-то захочет устроить сражение с ее отрядом. Да и какой смысл? Даже если получится уничтожить ее и ее отряд, то дальше что?» «Сомнительно это. Очень сомнительно. Есть куча более простых способов затащить в засаду ее отряд. Если кому-то известна цель, то с помощью нее можно легко заманить Чантика куда угодно». «Не стоит недооценивать эту дамочку», — поморщился от этих слов Аман. «Ее звериная интуиция и огромный опыт — это тебе не мелочи. Может, в чем-то она тормозит, но в ловушку затащить ее нереально. Или ты забыл, кто она такая и сколько лет уже на своем посту?» «Да нет, не забыл», — хмыкнул Зул. «Но согласись, она во многих моментах принимает, ну уж, очень, мягко говоря, спорные решения». «Ладно, приступай к операции, но если что, сразу информируй Чантика и ее отряд», — сделав вид, что не услышал последней фразы Зула, приказал Аман твердым и уверенным голосом. «Подозрения подозрениями, но лишаться возможности привлечь на свою сторону разумного с четырьмя стихиями – это как минимум глупо». Зул Ацтеков Гурман, сразу после того, как получил разрешение от своего руководства, не став откладывать в долгий ящик проблему, и сходу взялся за дело. Изучил все материалы, относящиеся к личности Артема и его друзей, знакомых, родственников, а также любых связей парня. Именно на основании общей информации составил план и только после этого, уже ближе к вечеру того же дня, вызвал к себе ученика Амана. Хорнил явился практически сразу после его вызова. Конечно, перед этим Зул, дабы не терять времени, сбросил ученику все данные на личный коммуникатор. Потому, как только к нему в кабинет явился Хорнил, Зул сразу же после приветствия перешел к делу. «Твоя задача – максимально сблизиться с Артемом и желательно на основе дружеских отношений. Для первого этапа этого хватит, а потом уже будем постепенно влиять на разум парня в нужную сторону», — уверенно произнес Зул, глядя пристально на Хорнила, который сейчас выглядел как обычный человек в возрасте 40 лет. В меру мускулистый и спортивного вида, с карими глазами, на, казалось бы, вечно угрюмом лице. «Как думаешь начать действовать?» «Можно сразу предложить его отряду хорошие условия в гильдии», — спокойно ответил Хорнил, стоя перед столом высокого начальства и глядя перед собой. «Думаю, от таких условий они вряд ли откажутся». «И зачем я только тебе все данные сбрасывал?» — разочарованно спросил Зул. «Ты точно внимательно ознакомился с информацией по цели?» «Все изучил наизусть», — четко доложил Хорнил. «Думаете, что воздействовать через его друзей будет правильнее?» «Я думаю, что тебе вредно думать», — раздраженно произнес Зул. «Что за бредовый план? Один хуже другого. Нам нужен друг, союзник, а потом и верный подчиненный. А ты что предлагаешь? Где хоть один нормальный вариант?» «Ладно, слушай меня внимательно. Действовать будешь следующим образом. После этих слов Зул активировал голопроектор на стене за своей спиной. Он любил, когда его слова сопровождались нужными кадрами для усиления эффекта и большего понимания у собеседника. «У бывшего командира их отряда Азика есть брат. Зовут Эдгард». При каждом слове Зула проектор показывал именно того, о ком он говорил, а рядом сразу же появлялись краткие данные названной личности. «Этот разумный является одним из тех, кто очень сильно печется о моральных качествах, что в нашем случае подходит лучше всего. Вот именно его отряд и заманишь к себе в гильдию. С учетом того, что Эдгард отказался состоять в гильдии с братом, который слишком амбициозен и готов идти по трупам к цели, думаю, что это будет несложно. Особенно упирая на взаимовыручку и другие подобные глупости. Полный список аргументов для тебя подготовят с учетом характера собеседника. Как только примешь его в свои ряды, будешь ждать, когда он к тебе обратится за помощью». «За помощью?» Не смог сдержать удивление Хорнил. «Иногда я думаю, что, когда вы читаете информацию, то видите просто буквы, а не возможности», — сокрушенно покачал головой Зул. «Тебе уже больше 300 лет, а мозги как были на уровне подростка, так и остались. Что, совсем никаких идей нет?» «Альвы собрались захватить в плен Мелинду Норвам, подруга Артема». Судорожно вспоминая нужную информацию, на ходу придумывал Хорнил свой новый план. Конечно, он мог бы пояснить отсутствие идей тем, что данные ему сбросили всего 2 часа назад, и он физически не успел ничего придумать. Но, учитывая обстоятельства, такие вещи лучше хозяину кабинета не говорить. Или твое будущее станет совсем нерадостным. Парень, скорее всего, бросится ее спасать. Его друзья отправятся вместе с ним. А если подтолкнуть Эдгарда на разговор с ними, то, возможно, к моменту принятия решения они обратятся к нему за помощью, а тот, в свою очередь, обратится ко мне. Я соглашусь и тем самым смогу привязать к себе Артема. Звучит, конечно, убого, но хоть в нужном направлении. Криво улыбнувшись, произнес Зул, будучи уже более довольным. Он как раз-таки прекрасно понимал, что у Хорнила просто не было времени подготовиться, и потому его идеи звучат коряво. Но в этом и был смысл такой проверки. Во время выполнения задания могут возникнуть непредвиденные ситуации в любой момент, и тот, кто сможет быстро оценить ситуацию, сможет принять правильное решение и не допустить критической ошибки. «Я даже больше скажу. В общих чертах мыслишь ты верно», — продолжил между тем Зул. «Но ошибки в мелочах ведут к поражению. Например, твоя первая ошибка – это Эдгард. С чего вдруг они захотят подружиться? Да и к чему эта дружба, если главный в их новом отряде – Рэм Альварес? Тут нужно аккуратно сблизить Рэма и Эдгарда, причем лучше всего через его сестру Тею. Создаешь очень легкое и поверхностное влечение этих двоих друг к другу, а дальше они уже и сами станут ближе некуда. Понимаешь тонкость маневра?» «Да», — с восхищением кивнул Хорнил, слушая очень внимательно Зула. «Очень хорошо. Теперь дальше. Как только захватят Мелинду, то отряд бросится ее спасать. Тут и думать нечего. А вот тут-то и всплывет Эдгард, для которого Тея к тому моменту уже будет любимой самкой. Параметры обоих идеально подходят, так что там и особо стараться не придется. Но обязательно проконтролируй этот вопрос аккуратно и тайно», — менторским тоном продолжил пояснять Зул. «Естественно, парень обратится к тебе за помощью, и тут уже ты должен сделать так, чтобы он считал тебя очень высокоморальным и так далее по списку. Справишься?» «Мой изначальный образ главы гильдии именно такой, как вы озвучили», — тут же доложил Хорнил. «Вот и хорошо. Как раз укрепишь этот образ, а то в последнее время он как-то подрастерял блеск и шик. Думаю, героическая атака на штаб Альвов тебе в этом серьезно поможет», — спокойно произнес Зул с легкой иронией. «Согласишься ты помочь только на условии вступления отряда Артема в гильдию. Высокопарную речь обоснования сможешь придумать, или пусть мои люди подготовят». Увидев легкую неуверенность на лице Хорнила, тут же добавил: «Все понял, мои ребята подготовят. Потом летишь с Артемом и отрядом к Альвам. Доблестно спасаешь девушку, но обязательно с потерями. Думаю, процентов 30 вполне хватит. Можешь и больше. Главное, не перестарайся, а то Рэм Альварес очень опытный авантюрист. Может что-то и заподозрить. Так что все должно выглядеть натурально. Со стороны Альвов я тоже все подготовлю к вашему прибытию, так что бой будет красивым, эпичным и с большими затратами. Как раз то, что нужно. Вот этот последний факт уже заставит отряд Артема стать обязанным тебе не только морально, но и финансово. Но главное в другом. Во время боя лично, прикрывая Артема с явно выраженной негативной эмоцией о его возможностях и едкими комментариями о его личных силах, этот момент я лично для тебя подготовлю. Сыграть все нужно на отлично. Именно от твоей игры будет зависеть, захочет ли стать твоим учеником Артем или не захочет. Нет более близкой связи между разумными, чем ученик и учитель, восхищенно произнес Хорнил. Гениальный план, уважаемый мастер. Не то чтобы гениальный, но на скорую руку и такой сгодится. По ходу дела будем еще править и улучшать. Вроде как равнодушно произнес Зул, но в душе ему было приятно слушать искреннее восхищение Хорнила. «У меня только один вопрос. Можно?» – неуверенно произнес Хорнил. «Спрашивай», – благословно махнул рукой Зул. «А почему не повлиять на его разум напрямую?» – озадаченно спросил Хорнил. «Скажи мне, пожалуйста, ты много знаешь разумных с четырьмя стихиями?» – с ехидной улыбкой на лице спросил Зул. «Учитель и... Ах, да!» «Весь прибывший отряд уважаемой Чантика Рамзан Маккатуни», тут же ответил гордо Хорнил. «Верно», — согласно кивнул головой Зул, иронично продолжив. «Даже у меня и у тебя всего по три стихии. А теперь задай себе вопрос, что будет, когда через кучу лет, может десятки, а может сотни, ты осознаешь, что встал на нашу сторону не потому, что сам так захотел, а из-за банального внушение. А ведь даже нам, трехстихийным, на поиск такого влияния много времени не потребуется. А тут четыре. Что ты потом, через 20 лет ему скажешь? Прости, мы не хотели?» «Да, но интригу, которую мы затеваем, он тоже потом раскусит», — возразил Хорнил. «Раскусит?» — хмыкнул Зул. «И что? Разве мы собираемся убеждать его с помощью интриги или его друзей? Нет. Мы, наоборот, просто сблизимся и все. А дальше обучение, и вот там он уже сам увидит всю правду жизни с нашей помощью. А если он после этого решит перейти на другую сторону?» – задумчиво спросил Хорнил. «Ведь он изначально не демон». «И что? Ты много слышал о тех, кто решил сменить сторону?» – равнодушно произнес Зул. «Можешь не беспокоиться, такие случаи слишком редки и незначительны». «Тогда я все понял», – уверенно произнес Хорнил. «Когда приступать?» «Вот и хорошо. А задание твое начнется уже завтра с утра. Время не ждет», – серьезно глядя на Хорнила, внушительно произнес Зул.